Март великодушный. У отворенных, у ворот лесных, откуда пахнет сыростью, где звуки стекают по стволам, стоит лесник, и у него мои глаза и руки. А лесу платья старые теснится накачкой кочки, и все старается не прозевать весны и первенца принять у первой почки. Он наклоняется, помочь готов, он вслушивается, лесник тревожный, как надрывается среди стволов какой-то стебелек неосторожный. Давайте же не будем обижать сосновых бабок и еловых внучек, пока они друг друга учат, как под открытым небом март рожать. Все снова выстроить нелегкий срок, как зиму выстоять, хоть и знакомо, и почве выстрелить свой стебелек, как рамы выставить хозяйке дома. Лес не кончается, и под его рукой лесник качается, как лист послушный. Зачем отчаиваться, мой дорогой? Март намечается великодушный.